Глава 32. Ник. Мы пришли на лодочную станцию, придерживаясь дебильной дистанции в 1 метр, на которой настояла Лу. Зонеборн и Патрик раздавали указания, а ребята подвое таскали лодки из склада к пирсу. «Никлас!» — позвал тренер, заприметив меня. «Где вас черти носят? Вы бы еще к концу урока пришли!» Лу ускорила шаг, заставляя меня еще больше возненавидеть ее мать, которая поставила нас в это дурацкое положение. «Пока Патрик крепит весла, проведи инструктаж», — приказал Зонеборн. «Мне нужно припудрить носик». Со всех сторон послышались смешки. Я прошел на склад, закинул на плечо 6-метровую красную лодку, похожую на кожуру от горошка, и взял весла с белыми звездочками на лопастях. Встал напротив одноклассников спиной к лодочной станции и расправил плечи. Чем хороша гребля, так это тем, что тренируются все группы мышц. Я скинул кроссовки, сел в лодку, продолжая держать весла в руках. «Подойдите поближе, чтобы хорошо видеть». Весла крепятся вот здесь, в уключинах. В парной гребле у каждого спортсмена 2 весла. В распашной 1 гребец держит 2 руками 1 весло. Тут важен правильный обхват. Смотрите, большой палец снизу, остальные сверху. Так, дальше. Упираемся ступнями вот сюда, сгибаем колени, наклоняемся вперед и одновременно выпрямляем руки, делаем занос. Мой взгляд скользнул к Луизе. Рядом с ней стоял Патрик и что-то мило шептал на ухо. Эта идея с тайными отношениями с каждой секундой нравилась мне все меньше. А если Патрик захочет ее вернуть? От одной этой мысли у меня аж челюсти свело. И пришлось сосчитать 3, прежде чем продолжить говорить. Затем погружаем лопасти весел до шейки в воду, разгибаем ноги и сгибаем руки. Слаженные действия – залог успеха. Я несколько раз для наглядности повторил простые движения, вспоминая, как сам учился с отцом. «Это только на суше легко кажется», – сказал Оскар, сдувая светлую челку. «Не волнуйся, спасательный жилет тебе поможет», – хохотнул Феликс. «Серьезно, если не уверены в себе, лучше наденьте жилет», – подхватил я. Луиза улыбнулась и что-то сказала Патрику, поправляя воротник его дебильного джемпера. «Ах, пусть они все пойдут ко дну!» «Вы задействуете все тело, но 70% работы выполняют ноги и спина. Руки только оформляют грибок. Следите за осанкой». Быстро стянул толстовку, чтобы капюшон не закрывал спину, и футболка задралась до плеч. Томас начал напевать мелодию из фильма 9,5 недель и хлопать в ладоши. Джули и Нелли захихикали. «Что у нас тут?» – спросил Зонеборн, вернувшись из туалета. «Никлас, стриптиз будешь потом показывать». Я одернул футболку и выбрался из лодки. Лу продолжала болтать с Патриком, будто меня вообще не существовало. Со злости я пнул камешек, который с глухим бульком ушел под воду. «Спасибо, Никлас. Пока ты одет, девочкам проще запоминать информацию». Со всех сторон послышались смешки. «Делимся на пары, 4 и 8. Пока Патрик раздавал спасательные жилеты, Зонеборн стал опускать лодки на воду и помогать ребятам садиться в них. Я закатал шорты и спрыгнул в воду, доходящую у берега мне до колена. Она была ледяной, не больше 10 градусов, как всегда в середине апреля. Холод сковал ноги, и я принялся поджимать и разжимать пальцы ног. Ваши ступни должны иметь постоянный контакт с лодкой», — повторял я раз за разом, подхватывая одноклассников и закрепляя ремешки вокруг их ступней внутри специальных ботинок, заранее установленных в лодке. «Если в момент грибка упора нет, то ничего не получится». «Ой, Патрик, что ты делаешь?» — взвизгнула Лу слева от меня. И я чуть не уронил Марту в воду, который в этот момент помогал сесть в лодку. Патрик сидел в двойке и, обернувшись, держал Луизу за руки, которая с трудом балансировала, стоя в лодке позади него. «Успокойся», — засмеялся Патрик, усаживая ее на заднее сиденье. После этого он склонился и оперся ладонью на ее неприкрытую шортами коленку. Луиза захихикала и схватила двумя руками одно весло. «Чёрт!» Кровь зашумела в ушах от злости. «Никлас, ты не хочешь помочь мне?» Раздраженно спросила Марта, смешно оттопырив руки из-за объемного спасательного жилета. «Насколько плотно нужно затянуть ремешки?» «Плотно!» — рявкнул я. Джули, сидевшая позади Марты, цокнула языком. «Пусть катится к чертям!» Мои мысли крутились вокруг разговора с Луизой по пути к лодочной станции. «А что, если она прислушается к своей стервозной матери и откажется от меня?» Когда приготовления были завершены и все сидели по лодкам, я выбрался из воды, вытер ноги, надел носки и надел толстовку. Тренер свистнул, приложив пальцы обеих рук к губам. Одноклассники обернулись и выжидательно посмотрели на него. «Никлас будет сопровождать вас вот до того поворота реки. Дальше не заплывать. И, пожалуйста, не утоните». Оказавшись в своей красной лодке, на которой как раз собирался выступать на июльской регате, я смог немного расслабиться. Привычные рутинные движения приводили мысли в порядок. Я медленно греб в стороне от общей массы, которая напоминала неоперившихся птенцов, решившихся раньше времени покинуть гнездо. Они в разнобой взмахивали веслами и виляли из стороны в сторону. Только одна лодка уверенно дошла до цели и уже повернула назад. Лодка Патрика и Луизы. Потому что им удалось поймать синхронность. Черт. Патрик был опытным спортсменом, а Лу прилежно повторяла за ним, крепко вцепившись в свое весло. Пульс ускорился. Кровь лихорадочно запульсировала в сонной артерии. Они встречались больше 2 лет. И, скорее всего, Патрик был у нее первым. Сколько раз они были вместе? Получала ли она с ним такое же удовольствие, как со мной? Я хотел быть ее первым и единственным. Через 50 метров они будут в лодочной станции. И Патрик снова начнет лапать ее ноги, открепляя ремешки. Кровь бросилась в голову. Я ускорился, поравнялся с ними, приблизился, выставил правое весло и сделал подсечку. Патрик отпустил весло и, вновь попытавшись ухватиться за него, потерял равновесие. Лодка завиляла, накренилась. Левая рука Патрика оказалась по локоть в воде. Луиза взвизгнула. Красная пелена, стоявшая перед моими глазами, резко спала. Я успел заметить, как Луиза взмахнула руками и упала за борт. «Патрик что, не мог даже нормально закрепить ремешки?» Одно мгновение, пока я не видел даже макушку ее головы над поверхностью воды, превратилось в вечность. Время словно спираль растянулось, а затем с сокрушительным звоном сократилось и сжалось. Я быстро отстегнул ремешки на ногах и нырнул за Луизой. Ледяная вода обожгла меня. Толстовка разбухла и потянула вниз тяжелым грузом. Я увидел Лу. Она барахталась и отплевывалась, но всплыла. Черт, я совсем не подумал о том, что она не удержит равновесие. Я вообще ни о чем не подумал. Я сделал два мощных грибка, обхватил ее за талию и прижал к груди одной рукой, а другой греб к моей лодке. «Ты что творишь?» – заорал на меня Патрик. Он наверняка догадался, что я сделал это нарочно. «Ник!» Лу заглотила воду и закашлялась. Мы подплыли к моей лодке, и я помог ей забраться в нее, а сам остался в воде. «Возьми весла и греби. Я буду подталкивать сзади». «Я не могу». Ее зубы стучали. «Можешь». Патрик подплыл ближе. «Никлас, посади ее ко мне». «Нет», — отрезал я. Я был так зол на себя, что плыл с удвоенной силой, не чувствуя холода. Когда лодка стукнулась о причал, Зонеборн протянул руки к Луизе и что-то заорал. Я уперся ладонями о деревянные балки и выбрался из воды. Вместе с тренером мы вытащили Луизу из лодки. Ничего толком не слыша, я взял ее на руки, прижал к груди и пустился бегом к лодочной станции. Пнул ногой дверь, влетел по лестнице на второй этаж и свернул в раздевалку, к которой примыкала душевая. Осторожно вошел, чтобы не поскользнуться на кафеле. Поставил Луизу на ноги и крутанул вентиль до упора. Горячая вода обрушилась на нас мощным потоком. Луиза зажмурилась и обхватила плечи руками. Ее тело било крупная дрожь. Я принялся раздевать ее. Сначала ветровку, потом футболку и, наконец, лифчик. Соски были твердыми и призывно торчали. Я почувствовал, что начинаю возбуждаться. Закусив нижнюю губу, отвел взгляд и опустился на колени. Развязал тесемки на шортах и вместе с трусами и носками стянул вниз. Руки против воли поднялись вверх от ее коленей до ягодиц и крепко сжали их, словно помнили, как Луиза выгибалась мне навстречу, когда я входил в нее. Светлеющий засос на внутренней стороне ее бедра удовлетворением отозвался в душе. «Моя!» «Господи, дай мне сил! В любой момент сюда может ворваться Патрик или Зонеборн!» «Ник, соберись!» Я заставил себя встать и принялся растирать ее тело, пытаясь быстрее согреть. Но сделал только хуже, потому что мои ладони гладили по спине, ласкали грудь и живот, и мысли вновь свернули не в ту сторону. Я склонился и припал к губам Луизы, которые тут же раскрылись мне навстречу. Мой язык вторгся в ее рот, требуя подчинения. Луиза приподнялась на цыпочки и обняла меня за шею. Мои ладони скользнули вниз по ее спине, подхватили под попу. Прервав поцелуй, я прошептал: «Прости меня». «За что?» Она задыхалась, как и я от возбуждения. «Ты же спас меня». «Черт». Я отступил на шаг, запустил руки в мокрые волосы. «Ты упала в воду из-за меня», — выдохнул я. Прошла очень долгая секунда. Луиза медленно моргала. Вода стекала по ее лицу, капала с ресниц. «Да ты рехнулся!» — вдруг закричала она и со всего маху толкнула меня в грудь. «О чем ты думал?» Я попятился. «Ни о чем», — признался я. «Зачем ты это сделал?» Луиза наступала, уперев кулаки в бедра. Пара окутывала ее тело. Капли воды отскакивали от влажной кожи, глаза метали молнии. «Наверное, так должен выглядеть ангел возмездия». «Я приревновал тебя к Патрику». Она остановилась. «Прости, что?» «Он облапал тебя, а ты не сопротивлялась. Может, тебе даже понравилось?» Мгновенно закипел я и начал наступать. «Скажи, он лучше меня?» Хотелось схватить ее, прижать к стене и сделать все, чтобы она навсегда забыла Патрика. Луиза удивленно округлила глаза. А потом вдруг поджала губы, словно боялась рассмеяться, еще сильнее распаляя меня. «Ник, ну какой же ты идиот!» «Не заговаривай мне зубы!» Я подошел вплотную, собрал левой рукой ее волосы на затылке и потянул назад, чтобы она откинула голову и посмотрела мне в глаза. Правой рукой провел по шее. Вниз от ключиц, по груди, к животу. И скользнул пальцами между ее бедер, срывая с губ сладкий стон. «Мне никто не нужен, кроме тебя», — прошептала Луиза.